Издательство «Эксмо». Вадим Петровский, Алексей Ходорыч. Идеальный аргумент. 1500 способов победить в споре с помощью универсальных фраз-энкодов. Посвящается Михаилу Михайловичу Жванецкому, мэтру энкодов. Вместе с этим человеком весело открывать законы, по которым ходят люди. Мир не таков, каким он кажется. Фантазируй, и тебе откроется его истинное лицо. Льюис Кэрролл. Предисловие. Представьте, что вы оказались на ринге. Вы оглядываетесь по сторонам. Зал полон людей, они возбуждены и громко скандируют имя вашего противника. Это здоровенный накачанный детина, который только и ждет, чтобы стереть вас в порошок. Вы нервно сглатываете. Раздается удар гонга, оппонент не спеша двигается в вашу сторону, поигрывая бицепсами. Его движения легки и доведены до автоматизма. Пока вы пытаетесь оценить ситуацию, он за считанные секунды выбирает из своего богатого арсенала нужный удар и проводит его. Не успев и глазом моргнуть, вы оказываетесь на полу. А теперь давайте мысленно перенесемся в более привычную обстановку, например, в офис. А там что? Да то же самое. Нам частенько приходится участвовать в таких поединках во время переговоров, совещаний или защиты проектов. И в противоположном углу ринга оказывается ваш начальник или коллега. Только в этом случае нокаутируют нас не кулаки, а слова. Вы замечали, как гладко и остроумно поддерживают беседу успешные люди? Пока вы думаете, как бы точнее сформулировать мысль, они выдают пару-тройку отточенных фразочек, и вы уже повержены. При этом вы с досадой замечаете, что разговор идет в том русле, который выгоден вашим оппонентам. Только не думайте, что они умнее вас. Просто они умеют манипулировать людьми с помощью нескольких заученных фраз и оборотов. Пока вы размышляете над тактикой, они мыслят стратегическими категориями. В этом и состоит их преимущество. У профессионального манипулятора таких серий и комбинаций заученных фраз не так уж и много. У кого-то 20, у кого-то 10, а кто-то обходится двумя-тремя. И вот с помощью этого нехитрого арсенала они и пытаются нокаутировать нас, хотя противостоять такой манипуляции, да и одолеть самого манипулятора совсем несложно. Достаточно овладеть элементами контрманипуляции. С помощью определенных фраз можно нападать и защищаться, блокировать наступление собеседника и перехватывать инициативу, флиртовать и отшивать, вести дела и ускользать, всех смешить и вводить в ступор. То есть вести разговор любой сложности с той эффективностью, которая в данном случае является максимальной. Такие фразы всегда использовались в коммуникации, но вот названия у них не было. Мы называем их энкодами. От английского «энкод» — закодировать. Ведь в идеальном энкоде зашифровано несколько смыслов, точнее, собеседнику так кажется. Он пытается понять, что же на самом деле имеется в виду, и при этом каждый может видеть в одном и том же энкоде разный смысл — сбивается с того ритма и плана, которого придерживался в разговоре с вами. А значит, вы получаете преимущество и возможность первым узнать его истинные намерения и сделать правильные выводы. Но чем же использование энкодов отличается от манипуляции? В боксе есть специальные техники защиты – подставки, отходы, уклоны, нырки. Энкоды – как раз такие защитные приемы, позволяющие выиграть время и даже нейтрализовать противника. Ведь нападение изначально ориентировано на агрессию, манипулятор ставит своей целью использование человека в своих целях против его воли. А вот оборона не агрессивна, а нацелена на слом нападения. Простейший пример – как отшить навязчивого продавца или проверить качество предложения, которое вам делают? После убедительной тирады собеседника просто задайте ему вопрос. «А вы знаете, что охотник и его жертва иногда меняются местами?» Или «А мы знакомы?» Вопросы, казалось бы, вообще не имеют отношения к контексту, но реакция на них позволит вам добиться своего хотя бы благодаря тому, что вы сломаете игру агрессора или проверите цели возможного партнера. Даже использование энкодов просто так, без конкретной цели, это очень увлекательная игра и прекрасный повод потренироваться их применять. Ведь человек, который играет, всегда даст 100 очков вперед тому, кто относится ко всему чрезмерно серьезно. Кураж — это важно. Пример из того же бокса. Великий Рой Джонс, который всегда устраивал из поединка шоу, играл и побеждал. Эта книга — единственный в мире самоучитель об эффективном использовании энкодов. Здесь вы найдете и теорию, и практику. Вадим Петровский собирал свою коллекцию речевых защит на протяжении долгих 15 лет, и сейчас в ней более 3000 энкодов. Книга состоит из 12 глав и приложений, в том числе наглядной таблицы энкодов. В первой главе «Введение в энкодоведение» вы узнаете, что такое собственный энкод, как и зачем появился этот термин, а также кто, когда и почему эти выражения начал использовать. Мы гарантируем, что вы будете удивлены. Они давно прижились в литературе, кинематографии, театре. Их просто нужно уметь выделять из контекста. Во второй главе мы расскажем, где и когда можно использовать энкоды. Вы узнаете, чем энкоды отличаются от пословиц, афоризмов или интернет-мемов. Хотя могут встречаться и среди них. Вы ознакомитесь с первым в мире энкодоботом и поймете, как именно работают энкоды. В третьей главе мы рассмотрим случаи применения энкодов в качестве защиты от стандартных словесных ловушек, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни и деловой коммуникации. А в четвертой очертим область применения энкодов и поясним принцип их действия. В главе пятой «Энкоды как помощники в свободе проявления собственного «я»» мы рассмотрим вопрос свободы воли и чем именно речевые защиты полезны в этом случае. В шестой главе «Энкоды персонального действия» мы опишем, как люди адаптируются к трудным ситуациям общения, чтобы вы могли более эффективно применять энкоды. В седьмой главе мы проиллюстрируем применение энкодов в классической ситуации «Жертвы, палача и спасателя». В восьмой главе вы ознакомитесь с энкодами в их естественной среде обитания, диалогах. Мы расскажем, как с помощью волшебных словечек обратить любую острую ситуацию в комическую. В девятой главе «Стратегия и тактика эффективного конфликта» мы познакомим вас с транзактным анализом и поиграем в игры. Люди делают это с тех пор, как научились говорить, и, возможно, первые энкоды появились именно тогда. Во всяком случае, знакомство с различными видами конфликтов, пары десятков психологических игр, в которые вам приходилось и придется играть с начальством и подчиненными, с женами или мужьями. Нет-нет, мы не имеем в виду игры типа «Горничная и разносчик пиццы». Хотя друзьями и коллегами будет невероятно полезным. Десятая глава посвящена механизмам работы энкодов. Вы узнаете, что такое рефрейминг, и сможете сопоставить работу энкодов с другими методами коммуникации, с НЛП, например. Глава 11. Тренировка неуязвимости в общении. Расскажет о поведенческих моделях, которые фиксируются в нашем сознании, и о том, как энкоды помогают их ломать. Разрушив их, человек избавляется от скованности и может вести общение свободно и гармонично. В заключительной, 12 главе «Контакт, конфликт и конструктивная коммуникация» мы опишем общую классификацию энкодов, а также дадим ключ к использованию таблицы, помещенной в приложениях. Там же в приложениях вы найдете тест на конфликтность и указатель, который может вам понадобиться для уточнения и навигации. Первая, вторая, четвертая и двенадцатая главы написаны Алексеем Ходорычем, матерым журналистом, главным редактором детского издания «Классный журнал», ведущим программы «Классное детство» на радио «Медиаметрикс», сценаристом и автором песен, а в прошлом редактором отдела в журнале «Коммерсант Деньги». Главы 6, 9, 10 и 11 написаны доктором психологических наук, профессором, членом-корреспондентом Российского авторского общества, психологом-консультантом, экспертом в области транзактного анализа, лауреатом премии «Золотая вышка», НИУ «Высшая школа экономики» в номинации «Вклад в науку», робким в общении и скромным во всем Вадимом Петровским. Восьмая глава подготовлена Вадимом Петровским вместе с Мариной Бороденко, кандидатом психологических наук, психологом-консультантом, которая одной из первых российских психологов-экспериментаторов начала изучать проблему комического. Пятую главу, посвященную свободе воли, Алексей Ходорыч и Вадим Петровский писали вместе, не сковывая фантазии друг друга. Третью и седьмую главы подготовил Илья Шмелев, коллега и сотрудник Вадима Петровского, кандидат психологических наук, мастер-коуч, психолог-практик, старший преподаватель НИУ Высшая школа экономики. По мнению обоих соавторов этой книги, человек неотразим в общении. Приятного и полезного прослушивания. И помните, серебро должно быть трескучим.